заканцев хлебнется в колодце моих надежд. В волосах адресов размножаюсь, как будто с чужим лицом. В параллельном сознании на ощупь, как слепой щенок. Не спеши из-под линзы гримасой, я сегодня не тот. Я сегодня увидел, как море вздыхает, не пряча глаз. Как сорвавшийся камень повис над землей, не закончив крик. Если сможешь запрячь ощущения свои в самый дальний шкаф, только не говори о всеобщем гипнозе мне потом. Родина моя, но нет пути. В стаю белых ворон с голубыми глазами больших сердец. На груди вожака, чтоб взлетела блажь, красная мишень. Облака никотина, а солнечный свет на чужой стене. Но не дремлет надежда на тайну улыбок больших садов. Значит, настежь ворота и вместе с соседями вытравить крыс. В колодце моих надежд я увидел звезду на востоке 2000 лет назад. Он смотрел на меня, умножая любовью мои глаза. И не смел я уйти и привел остальных получить сердца. Я увидел в нем путь без капканов знамен и смазливых тел, без прищура авроры из газетных страниц колдовских идей. Как и слезы его между гордых спин. И хохочет в облупленных стенах России больничный крест. Это наше безумство гвоздями застыло в его руках. Это я поджигал купола, возводя воровской притон. Но сегодня склоняю колени и сердце к твоим ногам. Посмотри на Россию, наш Боже, прости и помилуй нас. Панцирь из руин.